Горячий пар обнял меня, стоило переступить порог. Каменка гудела, потрескивая, обдавая жаром. Я с наслаждением хлестал себя березовым веником, который кто-то заботливо оставил у входа, выбивая из мышц накопившуюся тяжесть. Вода в деревянной катке была обжигающе холодной, но после раскаленного пара окунуться в нее было настоящим блаженством. Грязь, пот, страх, сомнения, все смывалось, уходило вместе с водой, оставляя лишь чистоту и звенящую пустоту в голове. Я сидел на полке, обернутой простыней, глядя на пляшущие языки пламени в каменке, и впервые за долгое время почувствовал что-то похожее на покой. Вернувшись в свою комнату, я застал ее преображенной. Порядок, чистота, даже какие-то полевые цветы стояли в глиняном кувшине на столе. Приятно. Усталость снова навалилась свинцовой тяжестью. Я разделся, оставаясь в нижнем белье, и рухнул на кровать, которая теперь не скрипела и казалась верхом комфорта. Мысли лениво текли, перебирая события дня, планы на завтра. Доставка Маргариты и Мити в город, разговор с царем, освоение севера. Голова гудела. Тихий стук в дверь вырвал меня из полудремы. Я сел на кровати, нахмурившись. «Кто это мог быть так поздно?» «Войдите», — сказал я негромко. Дверь медленно отворилась, и на пороге появилась Маргарита. Она была в простой ночной сорочке, слегка прозрачной, которую ей, видимо, одолжила одна из женщин. Ее огненные волосы, распущенные волнами, спадали на плечи, светясь в лунном свете, падавшем из окна. Босая, смущенная, она переминалась с ноги на ногу, не решаясь войти. «Я не сплю», — прошептала она, глядя куда-то в пол. «Можно к тебе?» Мое сердце сделало странный кульбит. Не могу сказать, что я не понимал, что происходит. Понимал очень даже явственно всем телом и умом. Усталость как рукой сняло. Я молча кивнул, отодвигаясь на кровати, освобождая место. Она вошла, тихо прикрыв за собой дверь, и села на самый краешек кровати, все так же не поднимая глаз. Тишина в комнате стала почти осязаемой, наполненной невысказанными словами, напряжением и чем-то еще. «Притяжением, спасибо», — наконец прошептала она, — «за все, за то, что спас дважды». «Я делал то, что должен был», — ответил я спокойным тоном. Она подняла на меня взгляд. Ее зеленые глаза в полумраке казались бездонными. В них плескались и благодарность, и страх, и любопытство, которое я замечал и раньше. «Ты другой», — сказала она едва слышно. «Не такой, как все, сильный и непонятный. Тот огонь, он был страшным, но он не был злым». Я промолчал, не зная, что ответить. Она видела мой всплеск спонтанной магии, ту темную яростную силу, что спала внутри и вырывалась наружу по пока что неизвестной причине. Маргарита подвинулась чуть ближе. Ее колено коснулось моего бедра. Легкое, почти невесомое прикосновение, от которого по телу пробежала волна мурашек. Она протянула руку и осторожно коснулась моей щеки кончиками пальцев. Ее ладонь была прохладной и нежной. «Я хотела просто побыть рядом», – прошептала она, и в ее голосе звучала такая искренняя усталость и благодарность, что я не просто подался к ней. Дистанция между нами таяла, словно весенний снег под солнцем. Лунный свет рисовал серебристые узоры на ее волосах, на изгибе шеи, на обнаженном плече. Мир за окном перестал существовать. Были только мы двое, эта тихая комната и серебристый лунный свет. Я навис над ней, вдыхая свежий аромат ее волос, в котором слышался запах сирени и крыжовника. И где она только умудрилась достать эти масла? «Я ничего не скажу дяде», — игриво шепнула она. «Как будто после всего, через что мы прошли, меня можно им напугать», — хохотнул я в ответ. Глава 19. Утро подкралось незаметно, просочившись в щели между ставнями на окнах. Я очнулся не от холода или неудобства, а от ощущения абсолютного, почти нереального покоя. Тело, еще недавно гудевшее от усталости и перенапряжения, было расслабленным, а голова, свободная от тяжести пережитых кошмаров и давящего шепота. Первым, что я осознал, было тепло, живое, мягкое тепло рядом, и запах, тонкий, едва уловимый аромат, присущий только одной женщине. Мое лицо утопало в огненной волне ее волос, раскинувшихся по подушке. Девушка спала, повернувшись ко мне спиной, ее плечи мерно вздымались в такт тихому сопению. Хрупкая, беззащитная в своей простоте, совсем не та своенравная девица, о которой говорил ее царственный дядюшка. Или, может быть, именно такой она и была настоящей, за фасадом вынужденной бравады и бунта. Аккуратно, стараясь не потревожить ее сон, Я высвободился из плена рыжих прядей и сел на кровати. В комнате было прохладно. Я осторожно подоткнул одеяло, укрывая ее обнаженное плечо, но ее рука тут же метнулась, перехватив мою ладонь. Маргарита не открывала глаз, но хватка была на удивление крепкой. «Куда ты?» – пробормотала она сонно, голос был хриплым и низким. «Вставать пора», – тихо ответил я. «Дел много». «Не хочу», – прошептала она, чуть повернув голову и приоткрыв один зеленый глаз. «Не хочу ехать домой, хочу остаться здесь, с тобой». Каждое ее слово было правдой, я слышал это по уверенности в голосе. После всего пережитого, плена, страха, дикого леса, битвы, возвращаться в золотую клетку царского двора, к нравоучениям дяди и урокам магии, которые ей, похоже, были не по душе, казалось невыносимым. Хмарское, со всеми его руинами, лютокрысами и бытовыми неудобствами, сейчас представлялось ей островком свободы. «Мне нужно показать государю, что ты жива и невредима, Рита», — сказал я мягко, погладив ее пальцы. «Это мой долг, а дальше не думаю, что возникнут проблемы, если мы захотим встретиться снова». Она открыла второй глаз, и теперь оба они смотрели на меня с тревогой. «А если возникнут, если дядя снова запрет меня в четырех стенах, он может, он считает, что так меня бережет. Уверяю тебя, Рита, проблем не будет», — заверил я ее с той уверенностью, которая родилась во мне после битвы с Цепешем. Я чувствовал в себе силу, не только магическую, но и иную, силу воли, силу знания, силу инженера, способного менять мир вокруг себя. И эта сила давала мне право быть уверенным. А если Долгоруков попытается чинить препятствия, то у меня найдутся рычаги влияния. Он нуждается во мне, в моих знаниях, в перспективах, которые я могу дать его государству. Освоение севера, ресурсы старого города, возрождение технологий. Нет, он не станет рисковать этим ради того, чтобы удержать племянницу под замком. А если и станет, я найду способ напомнить ему о приоритетах. Дипломатия, убеждение, а если понадобится, и более веские аргументы. Мысль была циничной, но честной по отношению к самому себе. Я не собирался отступать. Я наклонился и легко коснулся губами нежной кожи у нее под затылком, там, где начинали виться волосы. Она тихо вздохнула и слегка ослабила хватку. «Хорошо», – прошептала она, – «я тебе верю». Осторожно высвободив руку, я встал с кровати, еще раз укрыл девушку одеялом до самого подбородка и направился к комоду, где лежала моя чистая одежда. Переодеваясь, я чувствовал на себе ее взгляд, но не оборачивался. Утренний обход поместья стал для меня настоящим откровением. За ту адскую неделю, что мы отсутствовали, Хмарская преобразилась до неузнаваемости. Крепкий частокол вместо гнилого забора, почти полностью перекрытая крыша господского дома, застекленные, пусть и не везде идеально, окна первого и второго этажей. Двор был выметен, мусор убран, даже дорожки посыпаны свежим песком. Удивительно, но мои крестьяне, те самые забитые и запуганные люди, которых мне отдал царь, работали с таким энтузиазмом и сноровкой, словно всю жизнь только и делали, что восстанавливали заброшенные имения. В воздухе витал запах свежей древесины, дыма из кузницы и чего-то еще. Упорядоченности, надежды, я шагал по двору, кивая и здороваясь с проснувшимися крестьянами. Поразительно, что делает с людьми отсутствие страха и наличие цели. Дать им свободу, доверие и понятную задачу, и они горы свернут. Дворецкий царя, конечно, подсунул мне не кондицию, но, кажется, это было лучшее приобретение за последнее время. У кузницы я столкнулся с Михалычем. Старик уже вовсю стучал молотом, высекая искры из раскаленного металла. Запах угля и ковки приятно щекотал ноздри. «Доброго утра, Андрей Михайлович!» — крикнул я, перекрывая ляск. «Как спалось? Призраки не донимали?» Кузнец обернулся, смахнув пот со лба закопченной рукой. Его лицо было сосредоточенным, но в глазах плясали знакомые огоньки. «Тьфу на тебя, Саша! Опять за свое!» — проворчал он, но беззлобно. «Обошлось без нечисти. Спокойно все было. А лютокрысы? Не скреблись, ловушки целы. Приходили пару раз ночью», — Михалыч указал молотом в сторону леса. «Скреблись под стеной, где ты велел заделать. Пару раз ловушки сработали, визг стоял на всю округу, но после того как-то отвадило их сюда соваться. А вчера мужики с ремонтниками как раз все последние щели и дыры в фундаменте и стенах заделали по-человечески. Теперь мышь не проскочит, Не то что это переросшая тварь. Отлично. Я был искренне рад. Значит, моя инженерная мысль работает даже в этом непростое время. Работает. Куда денется? Крякнул кузнец, возвращаясь к наковальне. Тебе чего? Аль снова какую железяку хитроумную выдумал? Почти усмехнулся я. Собираюсь в город. Племянницу государя доставить. Да и дела есть. Василь с тобой останется. Если что, поможет. А я постараюсь к вечеру вернуться, если царь надолго не задержит. Валяй, Михалыч ударил молотом по заготовке, рассыпая сноп искр. Дела государственные, они такие, ждать не любит. Попрощавшись с кузнецом, я направился дальше. Мне нужно было найти Скворцова и справиться о состоянии спасенных. Мага я обнаружил под наспех сколоченным навесом у стены дома, который, видимо, теперь служил лазаретом. Мэтр склонился над Митей, братом Ивана, который лежал на лежанке с закрытыми глазами. Его дыхание было ровным, но лицо оставалось бледным и осунувшимся. Рядом сидел Иван, с тревогой наблюдая за действиями мага. «Мэтр Скворцов, доброго утра!» Обратился я тихо, чтобы не мешать. Маг выпрямился, повернувшись ко мне. Его синие глаза были, как всегда, спокойны и проницательны. «И вам того же, барон, как он!» Кивнул я на Митю. «Сознание все еще блуждает, но угрозы для жизни нет», — ответил Скворцов. Ментальный шок от долгого воздействия дикой руны оказался слишком силен для него. Ему нужно время, покой и поддерживающая магия. Я стабилизировал его состояние, дальше организм должен справиться сам. Но процесс будет не быстрым. А остальные? Остальные приходят в себя значительно лучше. Истощение сильное, но разум почти не пострадал. Пара дней отдыха, хорошее питание, отвар ореши, и будут как новенькие. Это хорошие новости, с облегчением выдохнул я. Спасибо вам, мэтр. Не стоит благодарности, барон. Это мой долг, помогать тем, кто пострадал от темной магии. К слову, Скворцов перевел взгляд на дом, как себя чувствует юная госпожа Долгорукова. Пережитое не могло не сказаться и на ней. Не желает ли она показаться мне? В его голосе не было и тени подозрения, лишь профессиональный интерес. Но я уловил едва заметную усмешку, скользнувшую по его губам, когда он задавал вопрос. «Думаю, пока не стоит ее беспокоить», — ответил я как можно более невозмутимо. «Пусть еще поспит». Дорогой переживания сильно ее вымотали за последние дни. Скворцов мягко улыбнулся, на этот раз чуть заметнее, и кивнул. «Как скажете, барон, отдых ей действительно необходим». Я поймал его улыбку, понял ее скрытый смысл и сам едва заметно улыбнулся в ответ. Кажется, от этого старого мага ничего не утаить. Что ж, тем лучше. Меньше недомолвок. После короткого завтрака, состоявшего из остатков вчерашней похлебки и свежего хлеба, мы с Иваном и Василем начали готовиться к отъезду. Запрягли пару самых выносливых лошадей в ту самую многострадальную повозку. В нее осторожно перенесли Митю, уложив на импровизированный тюфяк из сена и старых одеял. Маргарита, уже одетая в простое, но чистое платье, которое ей одолжили женщины, с собранными в косу волосами, сама забралась в телегу и села рядом со спасенным, чтобы присматривать за ним в дороге. Ее решимость и собранность вызывали уважение. Прощание было коротким, но теплым. Михалыч снова буркнул что-то напутственное, женщины перекрестили нас на дорогу, Скворцов пожелал удачи. «До вечера!» — крикнул я, взбираясь на козлы рядом с Иваном, который взял вожжи. «Энно!» — Иван тронул лошадей, и повозка медленно выкатилась за ворота поместья. Дорога до Великого Новгорода прошла на удивление спокойно. Мы ехали не торопясь, стараясь не трясти повозку лишний раз. Маргарита всю дорогу молчала, лишь изредка смачивая губы Мити водой из бурдюка. Иван тоже был немногословен, погруженный в свои мысли. У городских ворот нас остановила стража, но, увидев меня и флаг государя на повозке, Иван предусмотрительно его прикрепил, тут же расступились, отдав честь. «Сразу ко двору?» – спросил Иван. «Да», – кивнул я, – «не будем терять времени. У резиденции Долгорукова нас уже ждали. Видимо, весть о нашем возвращении долетела быстрее нас самих». Дворецкий Игорь Ефимович, на этот раз без своей карикатурной улыбки, а с искренним волнением на лице, встретил нас у самых ворот. «Барон Кулибин, господин Кречет, с возвращением, его величество он ждет». «Надо же, даже к Ивану обратился как к господину, а не как к грязи, что прилипло на подошву». Не успел он договорить, как из дверей вылетел сам Алексей Петрович. Без доспехов, в простом домашнем камзоле, растрепанный, с покрасневшими от бессонных ночей глазами. Увидев повозку, он замер, а затем его взгляд наткнулся на Маргариту, которая с помощью Ивана уже спускалась на землю. «Рита», – прошептал он, и голос его сорвался. «Маргарита». То, что произошло дальше, было сценой, достойной театральных подмостков. Забыв про титулы, про этикет, про свиту, царь бросился к племяннице. Она, увидев дядю, тоже забыла про свою гордость и обиды, и кинулась ему навстречу. Они столкнулись посреди двора, и крепкие объятия сказали больше любых слов. Слезы текли по щекам и сурового монарха, и юной девушки. Он что-то шептал ей в волосы, гладил по спине, а она прижималась к нему, как испуганный ребенок, нашедший защиту. Мы с Иваном стояли поодаль, молча наблюдая за этой сценой воссоединения, и даже у суровых хламников, я был уверен, что-то дрогнуло бы внутри. Наконец, немного успокоившись, Алексей Петрович, все еще не выпуская племянницу из объятий, повернулся к нам. В его глазах стояли слезы, но теперь это были слезы благодарности. «Барон Кулибин, Иван, у меня нет слов», он с трудом подбирал нужные фразы. «Вы вернули мне ее, я ваш должник навеки. Мы лишь выполняли свой долг, ваше величество», ответил я, стараясь говорить как можно спокойнее. «Прошу вас, пройдите в дом», сказал царь, беря Маргариту под руку и ведя ее к дверям. «Нам нужно поговорить. Вас проводит. Рита, деточка, иди к себе, отдохни. Слуги все приготовят. Мы поговорим позже». Он передал племянницу подоспевшим служанкам, а сам, бросив на нас еще один полный благодарности взгляд, жестом пригласил следовать за ним и Игорем Ефимовичем. Нас провели не в тронный зал, а в уже знакомый мне кабинет, где на столе был накрыт скромный, но сытный обед. Царь выглядел измученным, но счастливым. «Присаживайтесь», — сказал он, указав на стулья. «Ешьте, прошу вас. Знаю, путь был неблизким. А потом расскажете все. Подробно». Мы не стали отказываться. Горячая еда после долгой дороги была как нельзя кстати. Ели молча, лишь изредка перебрасываясь короткими фразами. Царь тоже ел, но больше смотрел на нас с Иваном, ожидая рассказа. И я рассказал о походе, о городке у трассы, о рунных магах-отступниках, о хозяине леса, опустив его разумность, представив просто могущественным духом места, о битве, о графе Викторе Цепеше и его гибели, об уничтожении дикой руны и спасении людей Ивана. Рассказал я о своем главном открытии, о потенциале старого города. «Ваше Величество», — сказал я, закончив свой рассказ и отложив вилку, «то, что мы обнаружили там, это не просто руины, это ключ к возрождению. Там несметные запасы металла, материалов, возможно, уцелевших технологий. Теперь, когда угроза шепота миновала, эти земли открыты. Мы должны их освоить. Я готов разработать детальный план. Организация экспедиций, зачистка территории от оставшихся тварей, строительство опорных пунктов, налаживание добычи ресурсов. Это потребует сил, средств, людей. Но отдача будет колоссальной. Мы сможем не просто восстановить утраченное, мы сможем построить нечто большее. Вернуть этому государству, этой земле научный прогресс, силу и процветание. Я готов посвятить этому всего себя». Я смотрел на царя, ожидая его реакции. Внутри все кипело от воодушевления, от предвкушения грандиозных свершений. План был дерзким, почти безумным, но я верил в него. У нас получилось сделать более тяжелую вылазку, которая увенчалась успехом. Я был готов положить голову на отсечение, что если сделать все еще грамотнее и избежать внезапных отклонений от плана, все получится просто идеально. И я видел, как в глазах Алексея Петровича Долгорукова загорается ответный огонь. Огонь интереса, амбиции, возможно, веры в своего непредсказуемого, но такого нужного ему инженера. Но царь молчал, долго. Он откинулся на спинку резного стула, барабаня пальцами по подлокотнику. Взгляд его блуждал по кабинету, останавливаясь то на старинных картах, висевших на стене, то на оружии в витрине, то снова возвращаясь ко мне. Я терпеливо ждал, не нарушая тишины. Давление не лучший инструмент в таких переговорах, особенно когда речь идет о столь масштабном проекте, требующем колоссальных ресурсов и политической воли. Моя задача была проста – посеять семя идей, а уж как оно прорастет, зависело от почвы и ухода. Наконец, Алексей Петрович вздохнул, проведя рукой по волосам. «Это амбициозно, барон, очень амбициозно», – произнес он медленно, тщательно взвешивая каждое слово. «Возродить целый город, наладить добычу ресурсов в землях, кишащих неведомыми тварями, Построить новый тракт, укрепление, ты понимаешь, что на освоение таких земель нужно время, годы, десятилетия, быть может, нужны люди, много людей, оружие, способное противостоять не только разбойникам, но и тому, что породил этот дикий лес и, возможно, сама руна, пусть она и уничтожена. Нужны средства, которых у нашего пока еще молодого государства не так много. Я не стал говорить, что руна больше не будет помехой. Тяжесть этого маленького камешка и его форма приятно ощущалась у меня в нагрудном кармане, легко резонируя от близкого контакта с телом. «Понимаю, Ваше Величество», – кивнул я, – «прекрасно понимаю все риски и трудности, но я также понимаю и другое. Без этого шага мы обречены топтаться на месте. Мы будем латать старые, вместо того, чтобы строить новые. Мы будем зависеть от скудных поставок хламников, рискующих жизнью за горстку ржавого металла, когда под боком лежат несметные богатства, остатки былой цивилизации, которые могут стать фундаментом для нашего будущего. Подумайте, я чуть наклонился вперед, технологии, которые мы сможем там найти или воссоздать, используя найденные компоненты, новые материалы, источники энергии. Это не просто освоение земель, это скачок в развитии, который поставит наше государство на совершенно иной уровень, позволит нам не только защищаться, но и диктовать свои условия. Я выдержал паузу, давая словам осесть в сознании монарха. Что касается времени, если все делать правильно, но у нас выйдет намного быстрее, чем десятилетия. Может быть годы, но начинать нужно сейчас. Каждый день промедления – это упущенные возможности. Что касается ресурсов, во время нашего последнего похода мы собирались сделать вылазку именно за компонентами. Мы уже были там, на пороге этих возможностей. Но затем все перевернулось с ног на голову из-за цепеша, из-за необходимости спасать людей Ивана. Я кивнул хламнику, и вашу племянницу, государь, мы толком ничего не привезли, кроме самого ценного, жизни. Но это лишь подчеркивает необходимость планомерных, хорошо подготовленных экспедиций. Первые вылазки могут быть небольшими, разведывательными. Мы соберем достаточно материалов, чтобы укрепить Хмарское, вооружить небольшой отряд по последнему слову моей инженерной мысли. Я позволил себе легкую усмешку, а затем, шаг за шагом, будем продвигаться дальше. Создадим первую базу, наладим переработку сырья на месте. Я говорил уверенно, раскладывая перед царем картину будущего, которую видел сам. Картину, где наука и техника снова занимают свое законное место, где люди живут в безопасности и достатке, где государство сильно и независимо. Я видел, как внимательно слушает меня Алексей Петрович, как в его глазах отражается мой собственный энтузиазм. Иван Кречет тоже слушал, его лицо оставалось непроницаемым, но я заметил, как он перестал хмуриться. «Твои слова звучат убедительно, барон», — наконец произнес царь, снова барабаня пальцами по подлокотнику, — «и соблазнительно. Перспективы действительно грандиозные, но и риски велики. Мне нужно время все обдумать, взвесить, посоветоваться». Он насекся, видимо, поняв, что советоваться ему особо ни с кем, кроме, пожалуй, Скворцова. Или не о Мэтре шла речь. «В общем, я подумаю над твоим предложением. Серьезно подумаю. Подготовь более детальный план к моему возвращению из поездки». «Будет исполнено, Ваше Величество», — кивнул я, удовлетворенный хотя бы таким исходом. «Сдвинуть с места такую махину, как государственное мышление, уже победа». Царь потер лоб, словно отгоняя усталость или нахлынувшие мысли. «Есть еще одно дело, Александр», — сказал он уже другим, более деловым тоном. «Пока ты отсутствовал, сложились некоторые новые обстоятельства, политические. У нашего государства появился, скажем так, потенциальный союзник, весьма влиятельная фигура из земель к югу от нас, и в ближайшее время я хотел бы вас познакомить. Я считаю, что твой ум, твои знания могут быть весьма полезны в налаживании этих новых связей». Я напрягся. «Новый союзник, сразу после того, как мы устранили Цепеша, который, пусть и был безумцем, но явно обладал какой-то властью и связями в остатках старой имперской системы. Совпадение, или мысли зароились в голове? Кто это? Какие у него цели? Почему именно сейчас? Мне не нравилась эта внезапность, не нравилась неопределенность. Любая новая переменная в сложном уравнении текущей ситуации могла привести к непредсказуемым последствиям. Цепеш тоже поначалу казался лишь фанатиком, а обернулся могущественным магом с армией летающих тварей. Однако внешне я постарался сохранить полную невозмутимость. лишь слегка приподнял бровь. «Весьма неожиданно, Ваше Величество, но если вы считаете это необходимым, я готов встретиться с этим союзником. Я считаю это важным», — подчеркнул царь, — «для будущего нашего государства». «Хорошо», — кивнул я, — «тогда сообщите мне, пожалуйста, когда будет назначена встреча. Мне бы хотелось немного подготовиться, хотя бы морально», — добавил я с легкой иронией, которую царь, кажется, оценил, позволив себе слабую улыбку. «Разумеется, барон, я пришлю гонца за несколько дней до назначенной даты. У тебя будет время. Благодарю. И еще, Алексей Петрович, я сменил тон на более серьезный, прямой, у меня есть к вам личная просьба». Царь удивленно вскинул брови, ожидая. «Слушаю. Если Маргарита, я намеренно выдержал паузу, глядя ему прямо в глаза, захочет приехать ко мне в гости, в Хмарское. Прошу вас, не ограничивайте ее в этом желании». Мой голос прозвучал тверже, чем я ожидал. Я видел, как царь насторожился. Его взгляд стал внимательным, изучающим. Он явно пытался понять причину моей просьбы. Он слегка пожевал губы, переводя взгляд с меня на дверь, за которой скрылась его племянница, потом снова на меня. В его глазах мелькнуло любопытство, смешанное с привычной отеческой тревогой. Он явно не ожидал такого поворота. «Хаэм», — протянул он задумчиво, — «неожиданная просьба, барон. Маргарита пережила тяжелое испытание, ей нужен покой, уход. Я понимаю, Ваше Величество», — мягко, но настойчиво прервал я его, — «и обеспечу ей и покой, и уход, и безопасность в своем поместье не хуже, чем в вашем дворце. Но ей также нужна и свобода выбора. При всем уважении, Ваше Величество, Алексей Петрович, но именно из-за того, что она была заперта в четырех стенах и не имела возможности общаться с людьми, научиться в них разбираться, социализироваться как следует, она и попала в переплет. Из-за ограничений», — я намеренно сделал акцент на последнем слове. Царь понял намек. Он снова помолчал, взвешивая что-то на своих внутренних весах. На одной чаше была его привычка опекать племянницу, на другой – его долг передо мной и, возможно, нежелание портить отношения с человеком, от которого теперь так много зависело. «Хорошо, барон», – наконец сказал он, и я заметил, как неохотно далось ему это согласие. «Я не буду ей препятствовать. Если она сама изъявит желание навестить вас, пусть едет». Но он поднял палец, под должной охраной, «разумеется, разумеется», – кивнул я, скрывая удовлетворение. Первый шаг к личной свободе Маргариты сделан. Дальше, дело за ней. «На этом, полагаю, все?» – спросил царь, явно желая завершить этот не самый простой разговор. «Да, Ваше Величество, благодарю за уделенное время и за ваше решение. Это я должен говорить спасибо, барон», – сказал государь. «Мы поднялись. Царь проводил нас до дверей кабинета. Я распоряжусь насчет лекарей для ваших людей», – сказал он, переводя взгляд с меня на Ивана и обратно. «Благодарю, Ваше Величество», — склонил голову Иван. «Это очень важно для нас. Мы попрощались и вышли из царских покоев. Поехали в лекарню», — озвучил я мысль быстрее, чем Иван успел открыть рот. Его лицо снова стало суровым и озабоченным. «Нужно, чтобы Митю осмотрели местные целители. Мэтр Скворцов, это, конечно, хорошо, но пусть и они свое слово скажут», — озвучил мысль Кречет. «Я понимал его. После всего пережитого, он цеплялся за любую возможность убедиться, что с его братом все будет в порядке. Доверять одному, пусть и могущественному, магу было для него слишком рискованно. Ему нужна была уверенность, подтвержденная разными источниками. Что ж, его право, мы погрузились». Повозка тронулась, оставляя позади царский двор, впереди была лекарня, а затем долгий путь обратно в Хмарское. Камушек в нагрудном кармане вибрировал и притягивал к себе внимание. Я должен как можно скорее взглянуть на него и разобраться, что он из себя представляет. Глава 20. Солнце уже поднялось достаточно высоко, заливая Великий Новгород теплым светом. Повозка выкатилась из ворот царского двора, и мы влились в неспешный утренний поток городской жизни. Скрипели телеги торговцев, переругивались возницы, лаяли собаки, где-то надрывно кричал глашатый, зачитывая очередной указ или новость. Обычная, почти мирная суета, которая так разительно контрастировала с тем, через что мы прошли всего несколько дней назад. Мы ехали молча. Иван сосредоточенно правил лошадьми, умело лавируя в потоке, его взгляд был устремлен вперед, на дорогу, но я видел, как напряженно ходят желваки на его скулах, как он то и дело сжимает губы, явно борясь с какими-то внутренними демонами, не дававшими ему покоя после нашего визита к царю и всего пережитого. Я не торопил его. Иногда человеку нужно время, чтобы переварить события, чтобы собраться с духом, чтобы высказать то, что камнем лежит на душе. Тишина между нами не была неловкой, скорее, выжидательной, наполненной невысказанным пониманием. Наконец, когда мы уже почти миновали рыночную площадь и свернули на улицу, ведущую к лечебнице, Иван тяжело вздохнул и повернул ко мне лицо. В его глазах, обычно суровых и стальных, сейчас плескалась целая буря эмоций, смешанных с какой-то новой решимостью. «Спасибо, барон», — сказал он тихо, но отчетливо, перекрывая уличный шум. «Ни за что, Иван», — ответил я также тихо, хотя прекрасно понимал, за что он благодарит. «Не за спасение брата, это было общее дело, за другое, за то, что я поверил, за то, что дал ему этот призрачный шанс, который обернулся реальностью, за то, что сейчас мы едем не просто так, а чтобы убедиться в состоянии Мити у местных лекарей». «Нет», — Иван решительно качнул головой, его голос обрел твердость. «Есть за что. Ты даже не представляешь, что ты для нас сделал, для меня. Если бы не твоя эта решительность», — он с трудом подобрал слово, — «твоя вера в то, что казалось невозможным, мы бы никогда, я бы никогда не осмелился пойти туда снова. Мы бы так и жили, считая их погибшими. Ты вернул мне брата, ты вернул моим людям их семьи. Это этому нет цены, барон». Он замолчал, сглотнув комок в горле. Я видел, как блеснула влага в уголках его глаз, но он быстро отвернулся, снова уставившись на дорогу, на спины бредущих впереди пешеходов. «Я», — начал он снова, уже тише, голос его предательски дрогнул, — «я обязан тебе жизнью, не своей, нет, жизнями тех, кто мне дороже собственной. И я хочу, чтобы ты знал, куда бы ты ни пошел, что бы ты ни задумал, я пойду за тобой, мои люди пойдут за тобой, хоть на край света, хоть в самое пекло». Слово Кречета. Признаюсь, его слова тронули меня до глубины души. В этом жестоком, искалеченном мире, где предательство и борьба за выживание стали нормой, такая искренняя преданность, рожденная не из страха или выгоды, а из благодарности и уважения, стоила дороже любого золота. Я положил руку ему на плечо, ощущая под ладонью напряженные мышцы. «Мне очень приятно это слышать, Иван, правда». И, если честно, я усмехнулся, стараясь разрядить обстановку. «Мне действительно не помешают рабочие руки и, что еще важнее, умные, опытные головы рядом. Такие, как твоя и твоих людей. Планы у меня, как ты мог заметить, грандиозные, и в одиночку мне их не осилить. Так что твое предложение я принимаю, с благодарностью». Иван коротко, но крепко кивнул, и я увидел, как тень облегчения промелькнула на его лице. Но тут же его брови снова сошлись на переносице, а взгляд стал тяжелым. «Я ведь похоронил их, Саша», — голос его снова дрогнул, наполнился горечью. «Внутри себя. Каждую ночь я видел их лица во сне, винил себя, что не смог уберечь, что не вернулся тогда. Эта мысль, она жгла меня изнутри, как огонь жрет сухие поленья в костре, не давала спать, не давала жить спокойно. Я не могу себе этого простить, что сдался тогда, что опустил руки. Это позади, Иван», — сказал я твердо, слегка сжав его плечо. «Все позади. Прошлое – это опыт. Иногда горький, иногда страшный, но всегда опыт. Не нужно на нем зацикливаться, копаться в нем, терзать себя виной. Это путь в никуда. Нужно делать выводы, учиться на ошибках, своих и чужих, и идти дальше. Твои люди живы, твой брат жив. Это главное. А чувство вины — отпусти его. Оно только мешает двигаться вперед. Ты лидер, Иван, тебе нельзя раскисать». Иван молчал, но я видел, как напряжение понемногу уходит с его лица, уступая место задумчивости. Возможно, мои слова не стерли его боль, но, надеюсь, дали пищу для размышлений, помогли взглянуть на ситуацию под другим углом. Он выпрямился, крепче сжал вожжи, и в его взгляде снова появилась знакомая стальная решимость. Мы подъехали к лечебнице, высокому, внушительному зданию из белого камня, которая резко контрастировала с более приземистыми постройками вокруг. Оно выглядело солидно, даже монументально, словно цитадель здоровья посреди хаоса и разрухи. У входа толпился народ. Кто-то пришел навестить больных, кто-то ждал приема, сновали санитары в серых халатах. Мы с Иваном осторожно вынесли Митю из повозки. Он был легок, как перышко. Долгое заточение у дикой руны и истощение сделали свое дело. Занесли его внутрь. В холле пахло травами, карболкой и еще чем-то неуловимо больничным. Нас тут же встретила строгая женщина в белом чипце и переднике, видимо, старшая сестра или кто-то вроде того. «Чем могу помочь?» – спросила она сухо, окинув нас оценивающим взглядом с ног до головы. Наш походный вид, пыльная одежда, обветренные лица, усталость в глазах, явно не внушал ей доверия. «Нам нужен главный врач», – сказал я ровно, стараясь придать голосу весомости. «Срочно!» – женщина поджала губы. «Доктор занят, очень много больных. Ожидайте или обратитесь к дежурному лекарю во втором кабинете Нали». «Семеновна, да что ж ты за человек такой?» – раздался вдруг знакомый громогласный бас откуда-то сбоку. «Не видишь, кто перед тобой?» Мы обернулись. У стены, прислонившись к косяку двери, стоял никто иной, как Степан Аркадьевич Разеньков, хозяин корчмы «Два карася». Выглядел он несколько помято, видимо, заскочил сюда по своим делам или кого-то проведать. «Степан Аркадьевич», – удивился я, – «барон Кулибин, Иван Кречет, храбрые мужчины, что вернулись из похода в старый город на далекий север». «Ну, не такой уж и далекий», – усмехнулся я. «Какими судьбами?» – Разеньков широко улыбнулся, подходя к нам и крепко пожимая руки. «А я гляжу, знакомые все лица. Сестра Семеновна», услышав титул и увидев реакцию уважаемого в городе трактирщика, тут же изменилась в лице. Сухость сменилась подобострастием. «Ваше благородие, простите, не признала сразу. Доктор сейчас освободится. Одну минуточку, я мигом». И она унеслась вглубь коридора, цокая каблуками. «Ох, и старый лис, этот Степан», подумал я с усмешкой, «уже все новости знает. Слухи в этом городе распространяются быстрее чумы. Мог бы и не кричать на всю лечебницу про титул», — пожал я руку корчмаря в ответ. «Да ладно, барон, твой титул заслужен потом и кровью, а не за молоко и сало куплен». «Ну, да не о том речь. Что стряслось, господа?» — спросил Разеньков, понизив голос и с тревогой глядя на Митю, которого мы бережно поддерживали. «Вид у парня нехороший. Долгая история, Степан Аркадьевич», — вздохнул я. «Вырвали из лап шепота на том самом далеком севере. Вот, привезли к вашим лекарям на осмотр. С того самого севера, что ли?» Глаза трактирщика округлились. «Так вы там взаправду были, я ж просто так брякнул. И вернулись, и людей спасли, я слышал, город гудит, но не верил, что вы зайдете так далеко». «Как видишь», — Иван криво усмехнулся, — «вернулись и спасли». Степан покачал головой, цокнув языком. «Ну, мужики, ну, герои, искренне рад за вас, за всех». В этот момент из коридора вышел высокий, худощавый мужчина в идеально чистом белом халате. Седые волосы аккуратно зачесаны назад, тонкие черты лица, умные, проницательные глаза за стеклами очков в тонкой оправе. Вид у него был усталый, но держался он с достоинством. Это, без сомнения, и был главный врач, доктор Афанасий Захарович Бельский, — представился он, слегка кивнув. «Мне доложили, барон Кулибин, чем могу служить?» «Что с молодым человеком?» Я коротко обрисовал ситуацию. «Длительное нахождение в неизвестных условиях, сильное истощение, потеря сознания». Упомянул, что ментальное состояние было стабилизировано магом Скворцовым, который погрузил его в целительный сон, чтобы разум мог восстановиться. Доктор Бельский слушал внимательно, кивая. Затем подошел к Мите, осторожно приподнял ему веки, осмотрел зрачки, прощупал пульс на шее, послушал дыхание, приложив ухо к груди. «Физически да, сильное истощение, обезвоживание, авитаминоз», — заключил он, выпрямляясь. «Тело на пределе, но жизненные показатели стабильны. Что касается бессознательного состояния, если мэтр Скворцов приложил руку, то я склонен ему доверять. Магия не моя сфера, но я знаю, что иногда она творит чудеса там, где медицина бессильна. Этому юноше нужен покой, уход и, главное, питание, насыщенное витаминами». Он прошел к небольшому столику у стены, взял бланк и перо и начал быстро что-то писать. «Я выпишу общеукрепляющие отвары и настои», — говорил он, скрипя пером, — «но этого мало. Ему необходимы, назовем их, солнечные яблоки, редкие мутировавшие фрукты. Раньше они росли в изобилии в старых садах к северу от города, но», — он вздохнул, — «сами понимаете, эти сады давно заброшены и кишат всякой нечистью. Достать их сейчас – большая проблема, но если бы удалось, их сок творит чудеса с истощенным организмом. Витаминов и микроэлементов там столько, что могут на ноги поставить даже безнадежного больного, и нам бы в лечебнице они очень пригодились. Старые сады те самые, что и возле Хмарского. У меня там поля, правда, по словам Михалыча и крестьян, но, видимо, не только они под воздействием магии изменились. Что ж, еще одна задача в копилку. Освоение севера приобретало все более конкретные и жизненно важные очертания. «Я вас понял, доктор», — сказал я, принимая выписанный рецепт. «Мы постараемся что-нибудь придумать с этими солнечными яблоками. Был бы вам очень признателен, барон», — Бельский устало улыбнулся. «А пока, покой, уход и прописанные микстуры, и надежда. Она иногда лечит лучше всяких снадобий». Мы поблагодарили доктора, попрощались со Степаном, который пожелал нам удачи и скорейшего выздоровления Мите, и снова погрузили брата Ивана в повозку. Обратный путь в Хмарское прошел в тишине, но теперь она была другой, не напряженной, а скорее задумчивой. «Спасибо тебе еще раз, Саш», — сказал Иван, когда мы уже подъезжали к поместью, «что съездил со мной, помог унять тревогу за брата. Пусть лекари и не сказали ничего нового, но стало спокойнее. Это нужно было сделать, Иван», — ответил я, «для тебя, для него, для всех нас». В Хмарском жизнь кипела. Ремонтники и кровельщики трудились вовсю, стучали молотки, пахло свежим деревом. Крестьяне занимались своими делами, кто-то чинил инвентарь, кто-то перебирал привезенные запасы. Атмосфера была рабочей, но спокойной. Оставив Ивана с братом на попечение Иши и Ольги, я, немного поразмыслив, направился прямиком к Скворцову. Мак сидел под своим любимым навесом, который теперь больше походил на летнюю беседку, и медитировал, или просто дремал, по нему не поймешь. Я подошел ближе. «Мэтр Скворцов», — негромко позвал я. Он поднял на меня свои ясные синие глаза. «Барон, вернулись? Как поездка?» «Успешно. Лекари подтвердили ваши слова. Мите нужен покой и уход. И еще особые фрукты. Солнечные яблоки». Мак чуть заметно улыбнулся. «Да, вещь ценная и редкая ныне. Будем искать», — сказал я. «Но я к вам по другому вопросу. Помните, я рассказывал, что разбил тот черный кристалл в городе?» «Помню», — спокойно отозвался маг, — «и до сих пор искренне радуюсь и не нахожу объяснения тому, как вы выжили и успокоились, не выгорев дотла, а ведь такая вероятность была и весьма немаленькая. Хорошо, что все обошлось, хорошо, что артефакт в моей голове, который я все это время считал имплантом, оказался одной из первых рун, и хорошо, что мне хватило воли его обуздать. Я сжал крепче небольшой камушек в кармане, и не только его. Так вот, я осторожно извлек тот самый серый конусообразный камень, который подобрал на месте уничтоженной дикой руны. После него остался вот этот артефакт. Я не знаю, что это, но чувствую силу, иную, не такую темную, как от кристалла. Я протянул камень Скворцову. Маг взял его кончиками пальцев, поднес к глазам. Его зрачки на мгновение сузились, а затем расширились, в них вспыхнул синий огонек. «Невероятно!» – прошептал он. И я впервые увидел на его лице не просто удивление, а настоящий шок. Сердце руны, очищенное. «Но как?» — он поднял на меня взгляд, полный вопросов, на которые, я был уверен, у меня пока не было ответов. «Помните, вы сказали мне, если станет совсем худо, мне нужно добраться до руны?» — спросил я его и постучал себя пальцем по виску. «Верно», — кивнул маг. «Я добрался», — повторил я, и на этот раз в моем голосе прозвучала не только усталость, но и нотка триумфа. Я действительно гордился этим. Мэтр тогда сказал мне научиться зреть, и я научился. Или, может быть, просто констатация невероятного факта. Не к той, черной, что стояла на площади, к той, что внутри меня. Тот камень, что я видел на поляне в своем сознании. Я смог прикоснуться к нему, объяснил я сказанное. Я видел, как Скворцов удовлетворенно улыбнулся, прикрыв глаза, словно понимал, что так будет с самого начала, но он все равно задал вопрос. «К внутренней руне?» – переспросил он спокойно. «Значит, ты все же научился зреть и смог вступить с ней в контакт?» «Похвально, юноша, очень похвально». «Да», – кивнул я. «Кажется, мне удалось ее обуздать, или, по крайней мере, установить некий диалог. Ту силу, что мне подсадили в голову ученые моего времени, они ведь и сами не ведали, что творили, мэтр, играли с силами, природу которых даже не пытались понять до конца. Они видели лишь инструмент для ускорения мыслительных процессов, а получили вот это». Я снова ткнул пальцем в висок. «Магию, руну, как вы это называете?» Я перевел дух, пытаясь собраться с мыслями, восстановить в памяти хаотичную последовательность событий, которые все еще казались нереальными, словно отголоски лихорадочного сна. После того, Как я коснулся камня внутри себя, все вокруг снова заволокла тьма, та самая, что была, когда шепот захватил нас на площади. Я помню происходящее смутно, как в тумане, словно меня снова затянуло в ту вязкую черноту, но на этот раз я не был один. Я чувствовал ее, ту дикую руну, тот черный кристалл, и она чувствовала меня. Я замолчал, пытаясь подобрать слова, чтобы описать то, что произошло дальше. Это была не физическая битва, не обмен заклинаниями. Это было нечто иное, столкновение воли. Чистое, первобытное противостояние двух сознаний, двух сил, одна из которых стремилась поглотить, подчинить, а другая – выжить, вырваться, защититься и защитить остальных. Мне кажется, это была борьба. Битва воли, продолжил я рассуждать вслух. Она пыталась удержать меня, снова затянуть в тот мрак, из которого нет выхода. А я злился. Злился на себя за ошибку, за то, что подвел людей, злился на эту чертову руну, на Цепеша, на весь этот безумный мир. Я был на грани жизни и смерти, в самом отчаянном положении, когда казалось, что выхода уже нет. Я был зол на себя за то, что подвел людей, которые поверили мне и тоже могли сгинуть. Я снова замолчал, вспоминая то всепоглощающее чувство, ярость, ставшая топливом, ответственность, ставшая стержнем, желание жить и защитить тех, кто доверился мне, ставшие пламенем. И тогда я воспылал, сказал я тихо, не потому, что опасался своих людей, нет, а потому, что сейчас им не нужно было знать таких тонкостей. Но Скворцов меня услышал. Чувство воли, оно стало настолько необъятным, мэтр, словно плотину прорвало. Я не знаю, как это объяснить, но я почувствовал, что могу все, что никакая тьма, никакая дикая руна не сможет меня удержать. Эта сила выплеснулась наружу. Сначала я разнес Цепеша, признание далось нелегко, но скрывать это от Скворцова было бессмысленно. Он и так, скорее всего, все понял, а потом ударил по кристаллу. Просто ударил, вложив в этот удар всю свою ярость, всю волю. И он рассыпался, а я словно сбросил оковы. Шепот исчез, тьма отступила. И я нашел вот это, я снова указал на серый камень в руке мага. Я посмотрел на Скворцова, ожидая его реакции. Осуждение, неверие, но в глазах мага читался лишь глубокий, почти научный интерес и восхищение, и у меня возникла теория. Мэтр, продолжил я, чувствуя себя немного увереннее, что я не просто уничтожил дикую руну, что в тот момент, когда моя воля оказалась сильнее, когда я смог противостоять ей и сбросить ее оковы, я каким-то образом подчинил ее себе, очистил. И вот это, я снова кивнул на камень, это и есть ее суть, ее сердце, но это лишь мои догадки, основанные на ощущениях, а не на знаниях. Я верно понимаю, что это сердце руны и есть сама руна. Скворцов перевел взгляд с камня на меня, и в его глазах все еще плескался отблеск азарта человека, которому попалось нечто, о чем он очень давно мечтал, но не мог получить. «Верно, барон», — голос его был тих, но тверд, — «абсолютно верно. То, что ты держишь в руке, вернее, то, что держу я», — он бережно повертел камень в пальцах, — «это и есть сердце руны, квинтэссенция ее силы. Но она не просто подчинена, она очищена, лишена той дикой, хаотичной энергии, что порождало шепот и сводило с ума все живое вокруг. То, что тебе удалось сделать, это не просто победа над дикой руной. Это прецедент, которого давно не знала история магии. Ты не просто уничтожил угрозу, ты преобразовал ее. Ты создал новый артефакт, чистую, концентрированную магическую сущность. И теперь она стала еще одним достоянием нашей магии, которое предстоит изучить. Понять, какими свойствами она обладает. На что теперь способна магия, обогащенная новым символом? Он раскрыл ладонь, его глаза вспыхнули синим огнем, а камушек поднялся в воздухе, мерцая голубоватым светом. И на одной из граней я видел пульсирующий символ, новый символ, который явно следует дописать к тем, что ранее показывал маг. Еще секунда и все кончилось. Мэтр Скворцов замолчал, но его взгляд, устремленный на серый камень, говорил о том, что в его старый, в мудрой голове уже роятся сотни теорий, гипотез и планов исследований. Для него, как для ученого от мира магии, это было величайшее открытие за последние столетия. А для меня это был еще один шаг в неизвестность. Шаг, который мог либо привести к решению моих проблем, либо создать новые, еще более страшные. «Для начала», — сказал я, улыбнувшись старику, — «давайте ее запишем в ваш журнал, да и в мой в том числе». «Да, вы правы, молодой барон», – спохватился маг, после чего взмахнул рукой и в воздухе возникли символы. Он стал аккуратно выводить новый иероглиф в конце рунного алфавита. «А, и еще, мэтр, да, вы когда-нибудь сталкивались с ренегатами от мира рунной магии?» Глава 21. Синий огонек в глазах Скворцова погас так же внезапно, как и вспыхнул, но потрясение на его лице осталось. Он все еще бережно держал серый камень, сердце руны, словно боясь его уронить или снова потерять. Вопросы, роившиеся в его взгляде, были почти осязаемы, но мой последний вопрос о ренегатах, кажется, перевесил даже шок от величайшего магического открытия за последние столетия. Маг молчал, долго. Его пальцы сомкнулись на камне, скрывая его от моего взгляда. Тяжелый вздох вырвался из его груди, не вздох облегчения или удивления, а глубокий, усталый выдох человека, которого просит вновь вступить на выжженную землю воспоминаний. Было очевидно, что тема эта ему крайне неприятна, словно старая, незаживающая рана, которую не хотелось тревожить. «Пройдемся, барон», — наконец произнес он тихо, и голос его был лишен обычной спокойной мудрости. Я слышал лишь досаду и стальной звон с примесью скрипнувших зубов. Он бережно, словно величайшую драгоценность, спрятал сердце руны куда-то во внутренний карман своей неизменной мантии и поднялся, опираясь на посох. «Не возражаешь, если я пока этот артефакт положу на сохранение у себя?» — спросил он. «Нет, конечно, мэтр. В конце концов, это у вас волшебный дом с тысячей потайных шкафчиков, а не у меня». Лицо Скворцова на мгновение обрело легкую улыбку, после чего он двинулся в сторону от поместья. Я молча последовал за ним. Мы вышли из-под навеса, ставшего импровизированным лазаретом, и направились по той самой тропе, что вела к реке. Я не мог не отметить про себя разительные перемены. Та узкая, едва заметная стежка, по которой я пробирался к воде в первые дни своего пребывания здесь, теперь превратилась в широкую, утоптанную дорогу. Видно было, что мои люди не сидели сложа руки. Края тропы были аккуратно расчищены от бурьяна и низкорослых кустов, кое-где даже виднелись следы свежего гравия, которым, видимо, засыпали самые топкие места. Теперь здесь можно было идти не гуськом, а вдвоем, а то и втроем плечом к плечу, не рискуя зацепиться за колючие ветки. Мы шли молча. Скворцов смотрел себе под ноги, постукивая посохом по плотной земле, погруженный в свои мысли. Я же размышлял о его реакции. Очевидно, вопрос о ренегатах задел что-то глубоко личное, болезненное. Не просто неприятная глава из истории магии, а нечто большее. Может быть, он был лично знаком с кем-то из них? Эта пауза, это нежелание говорить сразу, лишь подтверждали мои догадки о серьезности темы. Инженерный склад ума требовал фактов, анализа, но сейчас приходилось довольствоваться наблюдением и ожиданием. Река встретила нас прохладой и мерным плеском воды. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо в невероятные лилово-багряные оттенки. Его лучи дробились на поверхности воды, превращая ее в жидкое, переливающееся золото. Далекий берег тонул в сиреневой дымке, а верхушки сосен на том берегу казались вырезанными из черного бархата на фоне пылающего неба. Воздух чистый, свеж, пахло речной водой, тиной и увядающей травой. Где-то в прибрежных камышах тихо переговаривались утки, а над самой водой стремительно проносились запоздалые стрекозы. Красота и умиротворение этого пейзажа разительно контрастировали с той тьмой, которую нам довелось пережить. Мы остановились у широкого разлива, где река замедляла свой бег, образуя почти зеркальную гладь, в которой отражалось пылающее небо. Скворцов долго смотрел на воду, на игру закатных красок, словно собираясь силами. «Ренегаты», наконец начал он, и голос его звучал глухо, устало. «Они появились не сразу. Магия, как я уже говорил, приходила в этот мир постепенно. Сначала были лишь спонтанные, неуправляемые вспышки силы, разрушительные, пугающие. Люди боялись ее, не понимали. Затем появились те, кто начал ее изучать, пытаться понять закономерности, освоить. Это был долгий, трудный путь. Медленно, по крупицам, складывалась система знаний, возникали первые школы, первые традиции. Казалось, что мы на пороге золотого века, когда магия станет служить людям во благо, откроет новый горизонт нормальной жизни». Он замолчал, проведя рукой по своему посоху. В его глазах отражались алые отблески заката, и в них читалась глубокая печаль. Но, как это часто бывает, вместе со светом приходит и тьма. Всегда находятся те, кого не устраивают общие правила. Те, кто жаждет власти, силы любой ценой, те, кто считает себя вправе переступать любые границы. Когда основные принципы работы с магией были установлены, когда возникло понимание о рунах, как о ключах к энергии, вот тогда и появились они, ренегаты. Скворцов повернулся ко мне, и взгляд его стал жестче. Они отвергли традиционные пути, отвергли саму идею гармонии с магической энергией. Они хотели не сотрудничать с ней, а подчинять, заставлять ее работать так, как им хочется, ломать ее суть. Они начали проводить чудовищные эксперименты, пытались связать магию с кровью, с жизненной силой живых существ. Они верили, что страдания, боль, сама смерть – это ключ к невиданной мощи. Они приносили жертвы диким рунам, тем самым сгустком хаотической, необузданной энергии, вроде той, что ты уничтожил. Они окропляли их алтари кровью, надеясь получить их сердца силой, вырвать их из ткани мироздания. Маг отвернулся, снова глядя на реку, на заходящее солнце. Разумеется, ничем хорошим это не кончилось. Их эксперименты порождали чудовищ, искажали саму реальность вокруг их лабораторий, если можно так выразиться. Они становились угрозой не только для себя, но и для всего мира. Появились первые культы, поклонявшиеся тьме, обещавшие своим последователям силу и бессмертие в обмен на верности жертвы. Стало ясно, что это не просто заблудшие души, а реальная, организованная сила, способная ввергнуть мир в хаос похлеще рунических войн. Он сделал паузу, давая мне осмыслить услышанное. Картина вырисовывалась мрачная. Не просто маги-одиночки, а целое движение, основанное на темных ритуалах и жажде власти. Тогда объединенные силы еще существовавших государств и магических орденов объявили на них охоту, продолжил Скворцов. Это была настоящая война в тени, долгая, кровавая. Многих удалось выследить и уничтожить. Их твердыни были разрушены, гримуары сожжены. Казалось, что угроза миновала. Но как всегда бывает, искоренить зло до конца не удалось. Нескольким, самым могущественным и изворотливым, удалось скрыться, залечь на дно. И среди них был их идейный вдохновитель, самый опасный из всех, Ктул. Я задумался. Имен ни одного из них я не слышал. Как-то не довелось мирно побеседовать и представиться друг другу. Ктул. Скворцов произнес это имя с нескрываемым отвращением. Я помню его. Помню его безумные речи. Он называл себя пророком, утверждал, что слышит голос некоего древнего бога, который обитает в самой сути магии. Он верил, что лишь освободив все сердца рун, и диких, и тех, что уже были подчинены, и окропив их кровью невинных, он сможет достичь полного слияния с этой темной сущностью, обрести божественную силу и перекроить мир по своему усмотрению. Фанатик, безумец, не очень могущественный, но крайне хитрый. Именно ему и удалось уйти от последней зачистки. Он и его самые верные последователи, тот же Фтанг, гора мышц без мозгов, Идрис, искусный, но абсолютно беспринципный целитель. Они растворились в диких землях, и долгое время о них ничего не было слышно. Холодок пробежал по коже. Их описание сходилось в точности с теми людьми, с которыми нам пришлось столкнуться. Так неужели это были они, основатели целого культа? Я скрипнул зубами, понимая, какую оплошность допустил. Не хотелось марать руки, а надо было. Еще перед отбытием в старый город Иван спрашивал меня, приходилось ли мне убивать ранее. Я сказал, что нет, не приходилось. Наверное, стоило переступить эту черту. Ладно, это всего лишь ошибка в расчетах. Есть вероятность, что они не выжили. Очень большая вероятность, но не стопроцентная, не так ли? Так, как снова пойдем в старый город, нужно будет проверить то место у разбитого кристалла. Если их тела или остатки не обнаружатся, надо будет поговорить с монархом и попробовать через его связи навести справки. Я не верю в то, что такая троица могла передвигаться по королевствам незамеченными. Скворцов посмотрел на меня в упор. Группа, с которой ты столкнулся в том городке, судя по тому описанию, что ты предоставил, это были они, остатки культа, который основал Ктул, те самые ренегаты. Скорее всего, да, кивнул я головой, и даже внешне этот мужчина выглядел не просто как глубокий старец, а как живая мумия. Истинно так, согласился Скворцов. Ктулу, наверное, едва ли не столько лет, сколько существует сама магия. Не могу утверждать, потому что он намного старше меня, намного, юный барон. И что им понадобилось от племянницы государя, я могу лишь догадываться. Возможно, ее дар был ключом к чему-то. Возможно, ее кровь, как носительницы древнего рода и потенциальной магической силы, была нужна для очередного ритуала. Но факт в том, что они снова проявили себя. И то, что ты их остановил, это большая удача. Или нечто большее. Он снова посмотрел на реку, на угасающий закат. Теперь ты знаешь, барон, ренегаты, это не просто отступники. Это язва на теле магии, гнойник, который много лет считался вырезанным, но, как оказалось, пустил метастазы. И встреча с ними, дурное предзнаменование, очень дурное. Тишина, повисшая между нами, была тяжелее свинца. История, рассказанная Скворцовым, рисовала картину куда более сложную и опасную, чем я мог себе представить. Моя борьба за прогресс, за возрождение науки, теперь переплеталась с древней войной магов, с фанатиками и темными богами. И маленький серый камень в недрах мантии Скворцова, сердце очищенной дикой руны, внезапно обрел совершенно иной, пугающий смысл. Я не просто нашел артефакт. Я, возможно, вмешался в игру, правил которой еще не знал. Я посмотрел на Скворцова, который все еще молча созерцал водную гладь, погруженный в свои невеселые думы. Мэтр, голос мой прозвучал тверже, чем я ожидал. Внутри разгоралась холодная решимость инженера, столкнувшегося с нештатной ситуацией, требующей немедленного решения. Нужно продолжать мое обучение. Срочно. Скворцов медленно повернул голову, его синие глаза изучали меня. В них не было удивления, скорее, понимания и ожидания. Я должен научиться контролировать то, что обрел, продолжал я, чувствуя, как слова обретают вес, то пламя, ту силу, что вырвалось в битве с Цепешем. Это не должно повториться спонтанно. Я должен уметь ее направлять. Тем более, если учесть, что я запнулся, вспомнив разговор с голосом внутри. В общем, если я действительно являюсь носителем одной из первичных рун, если я прошел ту самую инициализацию, то это не просто удача или случайность. В первую очередь это бремя, обязанность, которую я должен нести, и я не смогу этого сделать, если буду неумелым дикарем, размахивающим магической дубиной. На губах Скворцова появилась слабая, едва заметная улыбка. Кажется, мой серьезный тон и осознание ответственности его удовлетворили. «Ты быстро учишься, барон», — сказал он мягко, — «не только механике, но и пониманию сути вещей, но не нужно торопить события. Да, тот факт, что ты и твоя внутренняя руна стали единым целым, что вы прошли инициализацию, это невероятно. Это само по себе решило твою изначальную проблему с деградацией мозга», — он усмехнулся. «Но это еще не значит, что теперь любое заклинание будет даваться тебе по щелчку пальца». Он снова посерьезнел, взгляд его стал пронзительным. «Напротив, Александр, сейчас ты в еще большей опасности, чем раньше. Твоя связь с руной, с первородной магической энергией, стала прямой, почти неконтролируемой. Твой потенциал огромен, неизмерим по нашим меркам, но именно поэтому есть огромная вероятность перегрева», — мэтр подобрал понятное мне слово, — «спонтанного всплеска силы такой мощи, какой еще никто и никогда не видел. Если ты не научишься управлять этим потоком, направлять его, дозировать, ты можешь стать очередной жертвой собственной магии, испепелить себя и все вокруг в радиусе многих километров. Твоя воля сильна, я это узрел с первых дней, когда увидел тебя на площади. Но даже самая крепкая сталь плавится при достаточной температуре». Я слушал его, и холодная волна осознания прокатилась по спине, гася недавний пыл решимости. Он был прав. Я играл с силой, которую не понимал до конца. Силой, которая могла как спасти, так и уничтожить. Тяжелый вздох вырвался из моей груди, а следом — нервный смешок. «Отлично», — сказал я, качая головой. «Просто превосходно. Из огня да в полымя».